Распахиваются двери павильона, и оттуда появляется доктор. Молодой человек в высшей степени угрюмый и сосредоточенный. Его окружают курортники, легко, но роскошно одетые. Первая курортница. «Доктор, а чего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость?» «Доктор, под которой коленкой?» Первая курортница. «Под правой». «Доктор, пройдет». Вторая курортница. «А почему у меня за едой между восьмым и девятым блюдом появляются меланхолические мысли?» «Доктор, какие, например?» Вторая курортница. «Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту». «Доктор, пройдет». Первый курортник. «Доктор, а почему после сороковой ванны мне вдруг перестали нравиться шатенки?» «Доктор, а кто вам нравится теперь?» Первый курортник. «Одна блондинка». «Доктор, пройдет». «Господа, позвольте вам напомнить, что целебный час кончился. Сестра милосердия, вы свободны. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям». Сестра развлечения. «Кому дать мячик, кому скакалку? Обручи, обручи, господа! Кто хочет играть в пятнашки, в палочку-выручалочку, в кошки-мышки? Время идет, господа, ликуйте, господа, играйте!» Курортники расходятся, играя. Входят ученый и аннунциата. Аннунциата. «Доктор! Он сейчас купил целый лоток леденцов». Ученый. «Но ведь я раздал леденцы уличным мальчишкам». Аннунциата. «Все равно. Разве больному можно покупать сладости?» Доктор ученому. «Станьте против солнца. Так. Тень ваша выросла до нормальных размеров. Этого и следовало ожидать. На юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете?» Ученый. «Я чувствую, что совершенно здоров». Доктор. «Все-таки я выслушаю вас. Нет, не надо снимать сюртук. У меня очень чуткие уши». Берет со стола в павильоне стетоскоп. «Так, вздохните. Вздохните глубоко. Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Еще раз. Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на всю рукой. Еще раз. Пожмите плечами. Так». Садится и задумывается. Ученый достает из бокового кармана сюртука пачку писем, роется в них.